Глава 7. «Уважаемая Маргарита, вставайте! Срочно!» Трясла меня за плечо горничная. Я вяло от нее отмахнулась и пробурчала. «Зачем? До обеда я абсолютно свободна. Завтрак готова проспать». И перевернулась на другой бок. Вот только Камиллу это не остановило. «Нет, нельзя!» — взвизгнула она. «У нас чрезвычайная ситуация!» «Да пусть все эти драконы хоть дружно утопятся, я не встану!» Утвердила я сама себе и зарылась глубже в одеяло. Что бы ни случилось, я намеревалась нормально выспаться перед предстоящим свиданием. «Уважаемая Маргарита!» Пуще прежнего взвыла горничная. «Расписание поменялось, у вас свидание с князем через полчаса!» Вот тут мои глаза и распахнулись. «Как это поменялось?» Садясь на кровати, с ужасом переспросила я. «Не знаю, но сейчас пришел секретарь князя и сообщил, что его светлость ждет вас у себя в кабинете через...» Камилла бросила взгляд на часы и нервно выдала. 20 минут». Я не сдержалась и коротко ругнулась. С кровати буквально спрыгнула и унеслась в ванную, понадеявшись, что Камилла сама сообразит выбрать приличествующее моменту платье. Не ошиблась. К моему возвращению из уборной горничная уже достала из шкафа воздушное платье нежно-голубого цвета с пышной юбкой, сформированной из множества невесомых воланов. На сложные макияжи и прически времени не осталось, поэтому ограничились подводкой для карих глаз и блеском для губ. Волосы собрали высокий хвост и с помощью волшебной расчески придали прядям форму локонов. «Анкету!» — будучи уже на пороге, вспомнила я. Камилла всплеснула руками, бросилась к письменному столу и собрала в охапку исписанные мной листы. Схватив их, не глядя, я едва ли не бегом устремилась на свидание. И вот почему мои желания всегда исполняются через одно место. Хотела вчера подвинуть очередь, вот теперь беги, боясь опоздать. У нужной двери оказалось удивительно быстро. И даже картой пользоваться не пришлось. Вот что адреналин животворящий сделал. Еще бы сердце не билось, как бешеное. В приемной меня встретил секретарь. Молодой пепельный блондин худощавого телосложения. Плавностью движения и абсолютно белой кожей он напоминал змею-альбиноса. Я хотела представиться и обозначить цель своего визита, но горло перехватило от частого дыхания. Только сдавленно кашлянуть смогла в ответ на мужской взгляд. Впрочем, секретарю и этого хватило, чтобы все понять. Он тонко улыбнулся и успокоил. «Я вас представлю. Не волнуйтесь». Я благодарно кивнула. Молодой дракон подошел к двери, ведущей в кабинет начальства, а после короткого стука ее распахнул. «Иномерянка Маргарита на аудиенцию к вашей светлости». Растягивая слова, отрапортовал парень. «Приглашай», — донесся голос Эри Тара из глубин помещения. Секретарь жестом предложил мне переступить порог. Проходя в кабинет, я глубоко вдохнула, словно перед прыжком в ледяную воду. Сердце все еще заполошно билось в груди. Набатом отдаваясь в черепную коробку, сильно мешая оперативно соображать. «Доброе утро». Замирая в центре помещения, сначала просипела я и лишь потом сообразила присесть в реверансе. Вышло не очень ровно и даже сильно криво. Князь оценил мое приветствие понятливой усмешкой и откликнулся. «Добрая, иномерянка Маргарита. Воды?» Я хотела сначала отказаться, но в горле после всех пробежек образовалась почти пустыня, и для дальнейшего диалога стоило привести речевой аппарат в норму, поэтому вынужденно кивнула, соглашаясь. «Присаживайтесь», — предложил князь, а сам поднялся. Я, недолго думая, заняла уже знакомый стол для посетителей и сложила листочки перед собой. Надо было их разложить в правильной последовательности. На меня отвлек появившийся перед глазами хрустальный бокал, доверху заполненный водой. Он обещал облегчение моему соднящему горлу, поэтому, забыв на время обо всем, ухватилась за его прохладные грани. «Спасибо». Сипло проговорила я и сделала большой глоток. За ним еще один. И только после этого заметила, что дракон так и не отошел и продолжал наблюдать за мной с высоты своего немаленького роста. «Дежавю какое-то». Мысленно отметила я, чувствуя, как от груди к лицу поднимается волна смущения. Декольте, которое мне казалось достаточно целомудренным, захотелось прикрыть рукой. Сдержалась, не желая поддаваться на мужскую провокацию. В конечном счете я сюда деловые переговоры пришла вести, а не млеть перед взорами красавца-дракона. Правда, только я подняла глаза с немым вопросом, князь неожиданно отвернулся и спросил. «Это ваша анкета, я так понимаю?» После чего, не дожидаясь ответа, подхватил ворох моих бумажек и отправился на другую сторону стола. Я попыталась его остановить, но не успела. «Да, но там небольшая каша», — промямлила я, глядя, как Эритар садится напротив, начинает перебирать и просматривать листы. «И, наверное, непонятно, писала-то я на родном русском языке, но дракону это не помешало». И «я разберусь», — заверил он меня, одарил мимолетной улыбкой и продолжил вчитываться в мой косой почерк. Мое мимолетное удивление быстро сменилось логичной догадкой. При перемещении между мирами в мозгах, видимо, что-то переключалось, заменяя родной язык на другой. Я ведь даже не заметила, что буквы отличаются от привычной кириллицы. Надеюсь, ошибок я там не наляпала. Нервно подумала я и, сделав еще один успокаивающий глоток воды, отставила стакан. Нашу с вами встречу очень неожиданно перенесли. В попытке оправдать свою оплошность с путаницей в документах проговорила я. «Да», — согласился Эритар, продолжая самостоятельно сортировать мою анкету, и равнодушно сообщил. «Четыре девушки ночью успешно покинули отбор». Я удивленно хлопнула глазами, а перед внутренним взором появилась выданная на обеде записка от принца. Неужели они все поверили его словам? «Удивительно», — выдохнула я, вторя своим мыслям. «Они купились на записку?» «И обещание приятных знакомств». Прямо и выжидательно посмотрел на меня князь, закончив с раскладкой листов. «Чего-то я в этой жизни не понимаю», — ошарашенно констатировала я. «И что же?» — заинтересованно спросил Эритар. «И только сейчас я поняла, что от удивления выдала свою последнюю мысль вслух. Не свидание, а одна сплошная неловкость». Отступать оказалось некуда, поэтому со вздохом пояснила. «Я не понимаю, зачем променивать синицу в руке на журавля в небе». «Какая интересная аллегория», — улыбнулся дракон и пожал плечами, поясняя. «Принц куда влиятельнее любого из князей, может предоставить больше перспектив». «А по-моему, они просто не хотели побеждать», — фыркнула я. «А может, хотели усидеть на двух стульях сразу?» предположил в ответ князь. «Как говорит моя тетя, для подобных маневров надо иметь большую...» Я развела руками, демонстрируя примерные размеры нижних 90. Молниеносно сообразила, что собираюсь ляпнуть и в каком обществе, и вовремя прикусила язык. «Извините». Кабинет заполнил бархатистый мужской смех. И мои губы тоже невольно растянулись в улыбке. Просто невозможно было равнодушно смотреть на веселящегося блондина. Без напускной строгости, расслабленный и искренний в своем веселье, он оказался невероятным. Это не получалось описать словами, только наблюдать и радоваться вместе с ним. Магия не иначе. «Даже поспорить с вашей тетушкой невозможно», — отсмеявшись, мягко посмотрел на меня Эритар. «Ну да». Выныривая из бездумного созерцания собеседника, смущенно выдала я и добавила в надежде сменить тему. «Рада, что вы не расстроились». «Было бы чему», — равнодушно хмыкнул князь. «Ваших же невест соблазнили?» — напомнила я, несколько удивившись подобной реакции мужчины. «Неприятно? Разве нет?» «Я предпочитаю на это смотреть под другим углом. Благодаря принцу я избавился от четырех претенденток, желающих испортить мне дальнейшую жизнь». Флегматично повел рукой князь и продолжил объяснять. «Методы у Лукаса очень оригинальные, и остановить его в исполнении задуманного невозможно. А если не можешь остановить безобразие, то надо его возглавить и обратить себе на пользу. Благо удалось с ним договориться еще до начала обеда. Правда, ночь в саду в засаде не сказать, что была приятной». «Не выспались?» — сочувствующе предположила я и поторопилась предложить. «Может, пойдете отдохнете? Я тут посижу тихонечко. Это же все равно формальность». «Спасибо за заботу», — твердо оборвал мои уговоры князь. но я не настолько задохлик, чтобы избежать спать с собственного свидания». Последнее слово Эритар произнес с особой давящей интонацией. Словно припечатал, обозначил неправильность данного мной нашей встречи определения. И я невольно покраснела. «Ритка, возьми себя в руки, это всего лишь игра слов». Я постаралась призвать себя к спокойствию и снова потянулась к еще не опустевшему стакану. «Тем более у вас ко мне тоже есть вопросы?» — напомнил князь и указал на часть отложенных листов. «И пока я вам на них отвечаю, предлагаю сыграть в драго-шахматы». «Во что?» — совсем некрасиво вылупилась я на поднявшегося из-за стола мужчину. «Я покажу». Загадочно усмехнулся он и поманил меня рукой к стоявшему у окна чайному столику. Там оказалась разложена доска, разлинованная на светлые и темные шестиугольники. С двух сторон поля стояли фигуры, отдаленно напоминавшие земные шахматные, хоть и стилизованы под драконов. «Присаживайтесь». Князь отодвинул мне стул, стоявший со стороны белых. «Боюсь, ничего не получится», — виновато покачала я головой. «Я не знаю правил, да и в земном аналоге такой игры не сильна, а тут...» «Я вам помогу». Снова перебил меня князь и безапелляционно ухватил меня за руку и усадил на указанное место. «Это будет очень быстрая игра», — недовольно вздохнула я, разглядывая поле предстоящей битвы. «Все в ваших руках». Раздалось с затаенной интригой у меня над головой, а в следующий миг князь уселся напротив. «Пройдемся по основным фигурам». Объяснение правил не заняло много времени. Князь рассказал только основные постулаты, умолчав о возможных хитростях, но пообещал и сам их не применять. И я ему безоговорочно поверила, ибо ни секунды не сомневалась, что он и без них способен оставить меня без единой фигуры, пусть и не сразу. «И в качестве мотивации для вас еще одно условие». Завершая свои объяснения, довольно улыбнулся князь. «Один ваш ход, один мой ответ на ваш вопрос». И продемонстрировал пару отложенных листков, исписанных моим мелким почерком. «Камилла их все, что ли, сложила?» — мысленно взвыла я. «Это были мои черновики, и далеко не все в них предназначались для чужих глаз, и тем более глаз князя». Правда, в следующий миг Эритар протянул перечень вопросов мне, предоставив право самой выбирать, в каком порядке и какие именно задавать. Быстро забрала предложенное и тихо понадеялась, что во время сортировки бумажек дракон не успел прочитать все самостоятельно. Правда, и эти переживания я постаралась отбросить, как несущественные в данный момент, и с куда большим энтузиазмом уставилась на фигурки, которые предстояло двигать. «Белые ходят первыми?» С надеждой уточнила я и схватилась за маленькую виверну с тупорылой мордочкой, которая играла роль местной пешки. «Прошу», — величественно разрешил Эритар и предвкушающе улыбнулся. Я не мешкая сдвинула фигурку на один сектор и сверилась с перечнем вопросов. «Кто помимо Эдельвирса судит отбор? Есть ли право оспорить распределение баллов?» «Это два вопроса», — указал на очевидное князь. — Какой вас интересует больше? Второй. Потратив на раздумье не больше пары секунд, выпалила я. «Вы можете выразить свое несогласие с судейством в письменном заявлении, которое я рассмотрю и приму решение, было ли оно справедливым». Кругом бюрократия. Я недовольно поджала губы, размышляя над следующим вопросом и одновременно ходом. «Вас не устроила выданная Эдельвирсом оценка?» Отвлекая меня, неожиданно поинтересовался князь и сдвинул одну из своих пешек. Одарила его удивленным взглядом и успела придержать свое «да» и возмущение. Конечно, было обидно потерять бал ни за что, но и устраивать разбирательство из-за такой мелочи — сущая глупость с моей стороны, поэтому неопределенно махнула рукой. «Больше на будущее интересуюсь», — и сдвинула следующую виверну. «Кстати, о нем. Что ждет меня после отбора?» Я затаила дыхание в ожидании ответа. Князь задумчиво посмотрел на игровое поле, выбирая свой следующий ход. «А чего вы сами хотите?» Вопросом на вопрос ответил он, и, передвинув свою фигурку, пристально посмотрел на меня. Мой выдох получился немного шумным. С одной стороны, мне не ответили. С другой, предоставили право высказаться. И, возможно, в итоге прислушаются к моим пожеланиям. Оставалось лишь их обосновать. С этого и начала. Я совершенно точно не хочу раздражать вашу будущую жену своим присутствием при дворе. Домой вернуться, по словам господина Эдельвирса, мне не светит. Так что надо устроить свою жизнь в Ауруме. Рассматривая композицию спешек, задумчиво проговорила я, после чего ухватила за голову очередную фигурку и решительно закончила. «Поможете мне открыть кондитерскую?» Я передвинула дракона, облаченного в доспехи, по диагонали на освобожденное вражеской пешкой место. Рискованный ход стал отражением моей готовности достичь намеченной цели. Становиться местной прислугой я не собиралась. Оставаться в роли занятной зверушки для развлечения гостей на балах и обедах — тоже. А значит, как бы не хотелось Камиле обратного, мне придется покинуть княжеский дворец и самой обустроиться во внешнем мире. В конечном счете, если дело выгорит, предложу Камиле место моей помощницы по бизнесу. Мысленно успокоила я саму себя. Уверенный в успехе своего предприятия, съедая моего атакующего дракона, снова ушел от прямого ответа князь. Я недовольно поджала губы и хватать следующую жертву для более опытного оппонента не торопилась. Ваших гостей крайне интересовали разные вещи из моего мира. Думаю, банального интереса к земным сладостям и вашей официальной поддержке хватит, чтобы раскрутить заведение за пару месяцев. А дальше будет видно. Либо появятся постоянные клиенты и хорошие отзывы, либо закроюсь на пике и попробую другой ход конем. В тон своим словам я взяла фигурку всадника и передвинула ее незыблемой буквой «Г», атаковав одну из черных виверн. Неплохой ход. Без какой-либо издевки оценил Эритар. И план мне ваш нравится. Только хотелось бы видеть его в более конкретном перечне необходимого. Место, продукция, концепция, финансовая часть. Пешка была убрана мужской рукой из-под удара и перемещена в позицию атаки. Теперь моему коронованному ящеру грозила смерть. Это заставило призадуматься. Поэтому ответила я далеко не сразу. Перечень необходимого я составлю без особых проблем, но вот с финансовой частью могут возникнуть проблемы. Я не представляю, что и сколько у вас здесь стоит. Начните со списка. После попрошу своего казначея выделить вам помощника для описания финансовой стороны дела. Я не смогла сдержать радостную улыбку. Первый шаг к мечте оказался вполне удачным, а в сердце разлилось теплое чувство предвкушения. С этими эмоциями я убрала с доски черную виверну и поставила на ее место свою белую. «Спасибо». «Не за что». Усмехнулся дракон, при этом глядел на меня, едва прищурившись, то ли оценивал, то ли ждал чего-то. И, наверное, в любой другой ситуации я бы смутилась от столь пристального внимания. Но сейчас мной владела эйфория и желание побыстрее взяться за исполнение своей мечты. Даже спокойно усидеть на стуле давалось большим трудом. Хотелось подорваться, благодарно обнять князя и поскакать составлять список всего необходимого для кондитерской. «Ваш следующий вопрос», — устав ждать, напомнил Эритар. Я моментально смутилась. Слишком глубоко погрузилась в собственные мечты и забыла о реальности, в которой продолжалась увлекательная шахматная партия. Я ойкнула и залезла в свои шпаргалки, выискивая новую интересующую меня тему. И она оказалась не менее животрепещущая. «Можно мне защиту от магии? Артефакт какой-нибудь или заклинание?» Эритар недобро нахмурился, и благостная легкая атмосфера бесследно исчезла. Я даже пожалела о своем вопросе. Но и отказываться от него не собиралась, ибо от этого зависела моя жизнь в ближайшее время. «Вам кто-то угрожает?» Передвигая свою фигуру, потребовал уточнений дракон. «Да нет», — несколько замешкавшись, ответила я. Голословно обвинить я никого не могла. Сдавать Ариадну не хотела. Поэтому стоило придумать не только, какой фигурой ходить дальше, но и причину своего вопроса. Мозг откровенно взмолился о пощаде, и я предпочла сделать все по порядку. «Магия хоть и запрещена на отборе, ее наличие у всех, кроме меня, несколько напрягает. Вдруг кто-то не сдержится?» «Его накажут». Жестко перебил мою объяснительную речь Эрритар. «Но мне от этого легче не станет, если от меня останутся рожки да ножки». Мягко и осторожно парировала я. Мне все меньше нравился наш разговор и реакция Эрритара на мои слова. Ему явно было неприятно, что я подозреваю его подданных в коварстве и непослушании. Это бросало тень на авторитет самого князя. Тем более мне выдали все, что положено, взяли на полное содержание, просить большего наглость. В глазах правителя я теперь выглядела неблагодарной человечкой, не меньше. Неприятно. И, наверное, об этом всем стоило подумать заранее и самой решать свою проблему. Впрочем, никогда не поздно все завершить. «Не хмуритесь, на «нет» и «сюда нет». Как можно беззаботнее выдала я и передвинула первую попавшуюся фигурку. «Ваш ход». Вот только моим словам внемлить князь не собирался. Стал еще мрачнее. «Плохой выбор», — мазнув взглядом по игровой доске, выдал мужчина и потребовал. «Переставьте фигуру». «Разве правила игры это предусматривают?» — скептично удивилась я. «Если ни одна из сторон не против их изменить, то да». Все так же хмуро выдал князь и сам вернул моего коронованного дракона на прежнее место. Это прозвучало как намек, который я не понимала. Поэтому вновь задумчиво посмотрела на белые фигурки перед собой. А князь продолжил говорить. «Когда только две стороны, договориться достаточно легко. Но в проходящем отборе сторон куда больше. И регламент. Излишние знаки внимания не приветствуются. Да и вызовут у остальных участников только еще больше негатива по отношению к вам». Теперь хмурилась я. Ситуация складывалась неприятная со всех сторон. Лишнего негатива я не хотела. Но и оставаться беззащитной, как младенец, тоже. Правда, с последним, судя по всему, мне предстояло справляться самостоятельно. Я понимаю и принимаю этот факт. Все так же, разглядывая фигуры и выбирая нужную, протянула я. Мой взгляд упал на второго, оставшегося в моем строю бронированного дракона. Я уже занесла над ним руку, когда кисть неожиданно перехватили мужские пальцы и твердо направили к крайней виверне. Пришлось ухватить ее и, следуя требованию князя, переставить на три клетки вперед. «Но небольшую сигнальную систему для вашего спокойствия вполне можно организовать», — уверенно проговорил Эрритар. И перехватил мою руку иначе. Теперь наши ладони плотно соприкасались, а большой палец мужчины невесомо провел по моей татуировке. Кожу обдало непривычным и неожиданным жаром. Инстинкт требовал отдернуть руку от обжигающего объекта, но я почему-то даже пошевелиться не могла. Завороженно смотрела, как дракон гладит участок кожи с изображением розочки, а та отзывается легким свечением. Если бы не творившаяся магия, можно было бы подумать о чем-то романтичном, что, собственно, и пролетело в моей голове. И я к такому была совершенно не готова. Жар прошелся по всему телу и добрался до горла и щек. Физически почувствовала, что краснею. «Что вы делаете?» Через силу выдавила я, пытаясь окончательно не расстаться с дыханием. «Метку». Бросив на меня быстрый взгляд и улыбнувшись, пояснил Эрритар. «Теперь, если к вам кто-то применит магию, я узнаю и незамедлительно среагирую. Главное, пределов замка не покидайте». И отпустил меня. Еще бы накатившее удушающее смущение меня оставило, но нет. Сердце трепыхалось с такой силой, словно меня не за руку подержали, а как минимум откровенно поцеловали. Еще и Эрритар так и не отвел взора. Словно забыв про нашу игру, он продолжал улыбаться и рассматривать меня. Рефлекторно спрятала руки под столом и, кашлянув, проговорила. «Спасибо. И теперь точно ваш ход». «Я помню», — заверил меня дракон и сдвинул своего коня. «Какие еще у вас есть вопросы?» Когда эта внезапная пытка закончится? Мысленно взвыла я, но на деле лишь глубоко вдохнула, унимая разгулявшиеся эмоции, и снова сверилась со своим списком. Стоило выбрать что-то безобидное. «Вы превращаетесь в настоящих больших драконов?» Быстро протараторила я, передвигая очередную фигурку. Вопрос наверняка выглядел максимально идиотским, с учетом, что я видела в замке картины с изображением магических ящеров, но напряжение снял на раз-два. Эритар тихо рассмеялся и, сдвинув очередную фигурку на доске, беззаботно ответил. «Да». «А одежда как? И потом же обратно надо? Ну, это...» Я покрутила руками, пытаясь выразить свою мысль, для которой не хватило слов. «Вы забыли про свой ход», — напомнил Эритар. Я судорожно осмотрела фигурки и убрала из-под удара одну из своих пешек. И только после этого князь ответил. «Магия. Один образ полностью меняется другим. Так что раздеваться перед оборотом и одеваться после него нам не требуется». «А-а-а!» Понятливо протянула я, стараясь отогнать от себя мысль о процессе переодевания сидящего напротив. Никогда не думала, что у меня такая хорошая фантазия. Впрочем, обвинять ее в непривычной отзывчивости глупо. Даже плотный форменный камзол, который скрывал большую часть мужского тела, позволял без труда оценить широту плеч и подтянутую фигуру. Я с трудом могла представить себе девушку, которая это оставила бы без внимания. Расстроились? Лишая меня очередной виверны и поддавшись вперед, пытливо спросил Эритар. Я вздрогнула, выныривая из своих мыслей, и постаралась легко отмахнуться от подобной догадки. «Нет, что вы, просто раздумывала, насколько возможно попросить показать сам процесс». Сказала и сама смутилась от этого. Слишком двусмысленно прозвучала моя фраза. «Нет, уже определенно пора заканчивать это свидание», — мысленно взмолилась я. «Думаю, такая возможность представится», — безразлично пожал плечами князь. «Курьеры-гонцы достаточно часто летают с поручениями между княжествами». Вот теперь я ощутила укол расстройства. Конечно, посмотреть на обращение драконов было интересно в любом случае, но я бы с большим удовольствием посмотрела на Эритара в чешуйчатом образе, чем на какого-то курьера. Резкий стук в дверь заставил меня вздрогнуть. В тот же миг улыбка и всякое благодушие слетели с князя, как прошлогодние листва, превратив его обратно в холодного и строгого правителя. Интуиция подсказала, что нашему приятному общению наступил неминуемый конец. «Войдите», — величественно разрешил князь. На пороге появился секретарь и с глубоким поклоном проговорил. «Ваша светлость, время встречи вышло. Посыльные из Игринора прибыли, ждут ваших распоряжений». В глазах князя промелькнуло нечто, напоминающее предвкушение и нетерпение, но его голос и мимика остались абсолютно равнодушными. «Хорошо, я скоро освобожусь. Прибывший груз пусть доставят к закрытой части замка и ждут там». Секретарь чинно поклонился и отправился выполнять распоряжение. Как только за ним закрылась дверь, Эритар вздохнул и вернул себе благодушное выражение лица. Я же старалась вежливо улыбаться и не показывать своего расстройства из-за оборвавшегося таким странным образом свидания. Ведь глупость это полнейшая. «Доведем нашу партию до конца в следующий раз». Обратился ко мне князь, поднялся и безапелляционно протянул мне руку. Я торопливо подхватила свои листочки, безропотно ответила на галантный жест. «Да, конечно». Подкрепила свои действия словами и не удержалась, немного грустно добавила. Хотя ее исход предрешен. «Возможно». Не стал отпираться дракон и проводил меня до двери. «Было приятно с вами провести время, иномерянка Маргарита. Буду ждать перечня всего необходимого для вашей будущей кондитерской». Упоминание о достигнутых договоренностях несколько повысило градус моего настроения. Ведь я добилась самого главного — права на счастливое будущее. Да, с Эритаром нам предстояло еще не раз встретиться по этому поводу. Поэтому с куда более довольной улыбкой я бодро проговорила. «Мне тоже было приятно. Спасибо за увлекательную игру. Перечнем займусь, как только доберусь до своей комнаты». Я присела в положенном Книксоне, с затаённым вдохом проследила, как мужские губы касаются моей руки в легком поцелуе, и сделала пару шагов в сторону выхода из приемной, когда за спиной неожиданно раздалось. «И, кстати...» Я удивленно обернулась к застывшему на пороге кабинета князю. Дракон, поймав мой взгляд, довольно улыбнулся и проговорил. «Ответ на ваш последний вопрос — да». Я недоуменно нахмурилась и приоткрыла рот, чтобы выяснить, о чем он говорит, ведь я ничего не спрашивала, но не успела. Князь закрыл дверь в свой кабинет, оставив меня наедине с сомнениями. «Какой еще последний вопрос?» Взгляд сам собой наткнулся на зажатые в моей руке черновики. Я быстро просмотрела бумаги и... Мне потребовался огнетушитель. Срочно. Ибо щеки вспыхнули с такой силой, что грозили самовоспламениться от смущения и стыда. Последний вопрос я писала уже далеко спящим сознанием и ради шутки. Я вовсе не собиралась спрашивать, нравлюсь ли Эритару. Но... Он ответил. Или тоже пошутил. Определенно пошутил, гадалки не ходи. Еще бы это помогло успокоиться. «Вам чем-то помочь?» Неожиданно раздался голос секретаря, вернувшегося на рабочее место. Я вздрогнула, вырываясь из своих переживаний, и испуганно уставилась на мужчину. Тот выжидательно смотрел в ответ. О чем он подумал, увидев меня в смятении, замерший по центру приемной, даже знать не хотела. «Нет», — едва слышно пискнула я и поспешила выйти в коридор. Стремглав долетела до своих покоев и, только закрыв за спиной дверь, шумно выдохнула. Старалась вместе с лишним воздухом избавиться и от нервного перенапряжения. «Из чего, спрашивается, я так остро отреагировала на все произошедшее при расставании с князем? Ясно же, что туманному дракону просто доставляет удовольствие меня смущать и только, а я, как простушка, постоянно ведусь. С этим стоило бороться. Нельзя было показывать будущему деловому партнеру свои совершенно глупые слабости. Тем более нельзя было позволять ему с помощью этого надо мной забавляться. На вдохе я отлипла от двери, которую зачем-то подпирала все это время, и уверенно шагнула к письменному столу. Меня ждала работа по составлению перечня всего необходимого для кондитерской, которая точно выдворит из головы все иррациональные мысли и эмоции. И при следующей встрече повеселиться за мой счет у князя не выйдет».